Глава 5. Первое, что возникло, душный сладковатый запах пригоревшего молока и шум, говорили со всех сторон. «Не стой, дитё, проходи!» Какая-то женщина подтолкнула меня в спину, я послушно шагнула вперед и очутилась в очереди позади темноволосой девочки в синей водолазке. Перед девочкой стоял высокий пожилой мужчина с женщиной, наверное, женой. Очередь быстро продвигалась. Нужно было все время делать 1-2 шага вперед. Толком осмотреться я не могла, но народу вокруг было много. Шаг, еще шаг, еще. Передо мной девочкой в синем больше никого не осталось. Я увидела, как она берет со стойки поднос с тарелкой каши, куском хлеба и стаканом чая и отходит в сторону. Женщина в белом переднике подтолкнула такой же поднос ко мне и поставила на стойку следующий. На мое «спасибо» никто не ответил, им было некогда. Я быстро отошла и огляделась. Похоже, требовалось где-то пристроиться. Это была столовая. Мне показалось, что школьная, во всяком случае, все вокруг походило на школу. Большой зал, уставленный столами и скамейками, стойка раздачи, чересчур пышные шторы на окнах, напоминавшие театральные кулисы. Главное — запах. Он везде одинаковый. В садике и в школе. Тоскливый запах невкусной еды. Я увидела стол, за которым оставалось свободное место. Там сидела семья из 4 человек. На одной стороне стола мужчина с женщиной, а на другой — дети, девочка лет 7 и мальчик постарше. Рядом с детьми на скамейке было свободное пространство. Я спросила, можно ли к ним сесть, и они сказали, что да, конечно. Я села, зацепила ложкой кашу и положила в рот. На вкус было нормально, не слишком сладко и не пересолено, но есть мне совсем не хотелось. В животе ощущался тревожный холодок. Эти люди тоже не ели, сидели просто так. Потом мужчина вынул из кармана телефон. «Ну что там?» — с напряжением в голосе спросила женщина. «Ураган прошел по западной части города. Несколько кварталов оказались полностью разрушены. По предварительным оценкам, число погибших составляет...» Голосом диктора стал читать мужчина. «Не надо, хватит!» — прервала женщина. Она смотрела на девочку. Девочка взяла стакан с чаем и поднесла ко рту, но рука вдруг так сильно дрогнула, что чай выплеснулся ей прямо на кофточку. Ее мама вскочила с места. «Ничего, ничего страшного, все хорошо, все хорошо!» Женщина упала перед скамейкой на колени, схватила девочку и прижала к себе. Девочка молча всхлипывала, будто задыхалась. На это было невозможно смотреть, но и не смотреть я не могла. Мальчик, брат девочки, сидел на месте, глядя в стол. «Мы еле выбрались, дети очень испугались», — пояснил мне их отец, словно оправдываясь. Я кивнула, и он поинтересовался, где мои родители. Я сказала, что они далеко отсюда, мы скоро встретимся. Он спросил, в безопасном ли они месте, точно ли я знаю, что с ними все хорошо. И я сказала, что да, все в порядке. Тогда он кивнул и ответил, что это хорошо, а то сейчас многие потерялись, в холле висят списки. Я старалась не смотреть на него. Он так искренне беспокоился за меня, а я чувствовала себя обманщицей. Я даже на эту кашу не имела права. В то же время я очутилась в столовой не просто так. Мне нужно было выяснить одну вещь, но я не знала, как к этому подступиться. «А никто не знает, почему это вообще случилось? Ну, ураган». Наконец спросила я. «Природные катаклизмы, экология», — неуверенно сказал мужчина. Он был полноватый, и лицо его покрывали капельки пота, то ли от духоты, то ли от волнения. Он взял со стола салфетку и вытер лоб. «Говорят, что это проклятие», — вдруг сказал мальчик. До этого он сидел, сжавшись и уставившись перед собой, а сейчас вдруг заговорил. «Говорят, что был знак». «В лесу видели птицу. Если такая птица выведет птенца, то она навлечет на это место проклятие. Мы ходили, искали. Люди нашли гнездо, а оно было пустое. Наверное, она все-таки вывела своего птенца». У мальчика были коротко стриженные темные волосы и бледное лицо. Тонкая шея в вороте толстовки выглядела слабой и беззащитной. Он сам походил на маленького птичьего детеныша. Девочка, услышав про птицу, громко заплакала, и женщина крепче ее обняла. Мужчина сердито сказал сыну. «Ты опять? Прекрати, хватит об этом. Оля и так не может успокоиться». В столовой было жарко и шумно. Наверное, поэтому мне вдруг стало нехорошо. Я почувствовала, что тоже вспотела, а во рту сделалось сухо и горячо. Отпила чая, но он был слишком сладкий, просто приторный. В нашей столовой тоже зачем-то делали такой сладкий чай. Мне стало стыдно, что я ничего не съела, а только зря испортила еду, но что я могла сделать? В столовую зашли новые люди, а свободных мест не хватало, и я встала, взяла поднос и пошла к столу с грязной посудой. Это было ужасно невежливо. Я даже не попрощалась с соседями, но я не могла выдавить из себя ни слова. Мне требовалось поскорее уйти. Я шла мелкими шажками, глядя под ноги, а тарелка со стаканом постукивали друг о друга, и поднос тоже дребезжал. Когда мой поднос оказался на столе, я резко развернулась и как можно быстрее пошла к выходу. Дверь в столовую не закрывалась, обе створки были распахнуты настежь, потому что сквозь них постоянно шли люди. Стараясь ни на кого не налететь, я, как заведенная, прошагала по коридору и увидела кабинет с надписью на бумажке «Психолог». Раньше там была какая-то другая табличка, но сейчас ее заклеили. Я на выдохе толкнула дверь. Кабинет был не заперт, и я вбежала туда без стука.